609. Матерь Агни-йоги. Бывают переходы утомительные, скучные. Таков путь. Не всегда цветы по обочинам. В эти моменты далекая цель пусть ярче и призывнее сияет. Дойти нужно. На этом согласились, значит, придется идти.